Договорить у лейтенанта не получилось. Заботин сделал большую ошибку, выйдя из строя и отдалившись от своих боевых друзей. Они не успели его поймать, и дед рухнул носом в чисто подметенный кусок асфальта. Незастегнутая как следует каска слетела с головы и покатилась по двору, весело позвякивая на камешках. Утром пятнистая коробка с гордой надписью «Варяг» выкатилась на дорогу и направилась в село. Идущие в школу детишки поспешно отбегали в сторону и с интересом следили за невиданной в этих краях техникой. У дома с двумя флагами, зеленым с полосами, чеченским, и российским триколором, броневик остановился, и Валетов шустро спрыгнул на землю. Навстречу уже выбегал обеспокоенный глава администрации. — Вай, что опять случилось, а? А лейтенант где? — Здесь я, здесь. Куда ж я денусь-то со своей подлодки? Мудрецкий по пояс высунулся из люка. — Слушай, а чего Чирков по рации не отвечает? Он вообще где сейчас? — Спит сейчас комендант, — уверенно ответил Воха и почему-то усмехнулся. — У него трудная ночь была, много работал, теперь отдыхает. — Зачем он тебе нужен, а? Давай я за него буду. — Ну, если ты за командира с его солдатами поговоришь, тогда давай, — согласился Юрий. — Деды во взводе есть? — Деды должны быть везде, — убежденно ответил мэр. — Не знаю, кто у них сколько служил, а контрактник есть. Заместитель Игоря, вот на первом посту сейчас, возле моста. Сержант Федоров, дядя Федор, знаешь? — Да вроде знаю, — не совсем уверенно откликнулся Мудрецкий. — Я как-то больше с самим Старлеем. — Я знаю, — обрадовался Валетов. — Мужик нормальный, не сомневайтесь, товарищ лейтенант. Вот, а еще, если доберетесь на первый пост, напомните им. Они мне 4 сухпая так и не отдали. — Жлоб ты, Валет, — поморщился взводный. — У тебя сейчас сухих пайков 6 ящиков, и все буржуйские, деликатесные, а ты за 4 наших в глотку вцепишься. — Дело принципа, — важно заявил фрау. — Если долги не отдавать, это уже беспредел начинается. — Опять-таки, товарищ лейтенант, сами говорили, неизвестно, когда мы отсюда. Так что запас все равно нужен. — Эх, командир, вот уйду на дембель, открою свою фирму, не возьму я вас менеджером. Если товар уже поставлен... Как же за него оплату не взять? — Никак нельзя, — поддержал солдата мэр. — Если такое начнется, никаких дел нельзя делать, а? — А чего вы от меня хотите? — Товарищ лейтенант, давайте я тут сам пока поговорю, а то меня деды и слушать не станут. Заныл Валетов и чуть заметно мигнул. — Мы с господином мэром общий язык уже нашли, а сержант, он же сразу про срок службы спросит. — Верно, поеду я. Через полчаса вернусь, подберу. Мудрецкий помнил вчерашний уговор и твердо решил не вмешиваться в дела своего подчиненного с местным населением. — Хватит тебе 30 минут. — Резинкин, заводи, поехали. — Конечно, хватит, и базара нет, то есть, не сомневайтесь, товарищ лейтенант. Готовящийся к деловым переговорам, фрол уже переключался с русского на новорусский. — И сухпай, сухпай, не забудьте, скажите им там, не будет сегодня, на счетчик поставлю. Последние слова пришлось кричать в широченную пятнистую задницу удаляющиеся БРДМы. Поморщившись от сизого выхлопа, Валетов повернулся к главе местной администрации. — Слушай, Воха, дорогой, тебе пиво не нужно? Хорошее, много и почти что даром. Через полчаса вернулся довольно улыбающийся Мудрецкий и застал не менее довольных жизнью мэра и младшего сержанта. — Привез я твои коробки, привез! — сразу успокоил Юрий, открывшего было рот Фрола. — И еще двух баранов в придачу. Лезь, посмотри и успокойся. — А бараны-то у вас откуда? — изумился Валетов, обнаружив лежащие вдоль бортов ободранные туши. — Где брали-то и почем? — где взял, купил, — хмыкнул лейтенант. — Не бойся, не переплатил. Очень даже выгодно получилось, потом сам убедишься. — Ну, скажите, ну, товарищ лейтенант... Фрол даже подпрыгивал от любопытства и нетерпения. — Ну, мы так и не договаривались. — «Много будешь знать, без дембеля останешься», — пригрозил Мудрецкий. «Может, тебе еще и рассказать, о чем я с дедами говорил?» «Да вот о том, что есть у меня один черпак, который себя слишком крутым считает. Совсем от рук отбился, а своих дедов у нас пока что мало, так что попросил тебя воспитать». Обещали сделать. Зачем, говорят, такому солдату высокое воинское звание деда? Он навеки черпаком и должен остаться. Товарищ лейтенант, вы меня так не пугайте. Валетов отшатнулся, зацепился за торчащий стальной лист и чуть не улетел за борт. Остановила его длинная рука командира, вовремя схватившая подчиненного за воротник. «Я тебя не пугаю. Я тебе напоминаю, что много знать не всегда полезно для здоровья. У тебя все дела здесь закончены?» «Вроде все», — с трудом продышался Фрол. «Ну, значит, мы обратно поехали?» «Да, чуть не забыл». Юрий повернулся к усмехающемуся мэру. — Слушай, Воха, ты сегодня куда-нибудь в такие места, где магазины водятся, поедешь? — Прямо сейчас и поеду. Мэр подмигнул растирающему шею Валетову. — А что надо, дорогой? — Вот и не в службу, а в дружбу. Мудрецкий на секунду замялся. — Кефира или на худой конец йогурта? С бифидобактериями. Ну, в крайнем случае, простой кефир сойдет, если не местная простокваша. 12 пакетов. Если по пол-литра, можно и больше. Возьмешь вдвое больше, тоже хорошо. Деньги я верну, ты не думай. Понятно. Сам пью и твоим возьму. Мэр оскалился так, что стал напоминать череп на пиратском флаге. — Привезу, не бойся. Прямо к вам привезу. После обеда, хорошо? — В самый раз, — обрадовался Юрий. — Чуть опоздая, что же ничего, на ужин сойдет. — Не опоздаю. Мы тут с Фролом договорились. Значит, буду. — Когда у вас там обед по расписанию? — Как положено, в 2 часа. — Правильно, товарищ лейтенант. — отозвался Фрол, придирчиво осматривающий туши и не находящий, к чему бы можно было придраться. Мудрецкий только кивнул, пытаясь догадаться, какое еще приключение приготовил своему взводу неугомонный коммерсант Валетов. — Ну, тогда я в 3 приеду, хорошо? Жди, дорогой, обязательно кефир привезу. БРДМ-ка умчалась по лесной дороге. Не успела она въехать в ставший привычным и родным двор возле берега Терека, как из хохол юрта в противоположном направлении шустро выкатилась белая Нива, проскочила мостик над каналом и унеслась в сторону виднеющегося с совсем рядом районного центра, бывшей казачьей станицы Щелковской.